Артур Конан Дойл, Чарльз Огастес Милвертон. Годы минули с тех событий, о которых я собираюсь рассказать, и все же я с робостью упоминаю о них. Долгое время даже при крайней осмотрительности и сдержанности было бы невозможно сделать факты публичными, но теперь главное заинтересованное лицо находится вне досягаемости человеческого закона, и при определенной осторожности история может быть рассказана таким образом, чтобы никому не навредить. Эта история абсолютно уникального опыта в карьере как мистера Шерлока Холмса, так и моей. Читатель извинит меня, если я скрою дату или какой-нибудь другой факт, по которому он мог бы вычислить истинных участников этой истории. Мы с Холмсом вышли на одну из наших вечерних прогулок и вернулись около 6 часов холодным, морозным зимним вечером. Холмс зажег лампу, и свет упал на лежащую на столе карточку. Взглянув, он с отвращением смахнул ее на пол. Я поднял и прочел. Чарльз Огастес Милвертон, Алдер Тауэрс, Хэмпстед, агент. «Кто это такой?» — спросил я. «Худший человек в Лондоне», — ответил Холмс, садясь и протягивая ноги к огню. «Не написано ли чего-нибудь на оборотной стороне карточки?» Я перевернул ее. «Зайду в 6:30. ЧОМ», — прочел я. «Хм, он сейчас будет здесь». «Не испытывали ли вы, Ватсон, стоя перед змеями в зоологическом саду, годливости и омерзения при виде этих скользких, ядовитых тварей с их ледяным взглядом и злыми плоскими мордами? Именно такие чувства заставляют меня испытывать Милвертон. За свою карьеру я имел дело с 50 убийцами, но даже самые худшие из них — не вызывали у меня такого отвращения, как этот парень. И все же я не могу не вести с ним дело. Более того, он здесь по моему приглашению. Но кто он? Я скажу вам, Ватсон. Он король шантажистов. Да помогут небеса тому человеку, а еще больше женщине, чья тайна и репутация попадут во власть Милвертона. С улыбающейся физиономией и каменным сердцем он будет давить и давить, пока не выжмет их досуха. Он в своем роде гений, и в честной торговле его марка прославилась бы. Метод его таков. Он распространяет слух, что готов уплатить очень высокие суммы за письма, компрометирующие людей богатых или с положением. Он получает этот товар не только от лакеев и горничных, не гнушающихся предать, но часто и от благородных мерзавцев, которые добились доверия и расположения женщин. Он ведет дела, не скупясь. Мне известно, что он заплатил 700 фунтов одному лакею за записку в 2 строчки, и что результатом этого было разорение знатной фамилии. Весь подобный товар, появляющийся на рынке, идет к Милвертону. И в этой большой столице найдутся сотни людей, которые бледнеют, услышав его имя. Никто не знает, кто завтра будет его жертвой, потому что он очень богат и очень хитер. Ему не нужно зарабатывать каждый день. Он будет несколько лет держать про запас карту, чтобы пойти ею в тот момент, когда ставки в игре будут самыми высокими. Я сказал, что он худший человек в Лондоне. И в самом деле, спрашиваю вас, как можно сравнить разбойника, сгоряча уложившего дубиной своего товарища, с этим человеком, который методически и не спеша терзает душу и выматывает нервы для того, чтобы умножить свои уже набитые золотом мешки? Я редко слышал, чтобы мой друг говорил с такой горячностью. «Но ведь есть же закон», — возразил я. «Так что и на этого человека можно найти управу». «Теоретически — да. Практически — нет. Какая польза для женщины заключить его на несколько месяцев в тюрьму, если за этим тотчас же последует ее гибель? Его жертвы не смеют парировать его удары.

приложил палец к губам, когда мы отвернулись от окна.